когда доктор и старик с черной повязкой вошли в палату, неся кормежку. Они не увидели, не могли увидеть 7 голых женщин. Из них одна, та, которая не спала по ночам, лежала на своей кровати, такая чистая, какой, наверное, никогда в жизни не была. А другая по очереди омывала тела своих подруг. И потом свое собственное. На четвертый день бандиты появились снова. Они шли призвать к уплате натурального налога вторую палату, но задержались на минуточку у двери первой, чтобы осведомиться, оправились ли тамошние женщины от последствий веселой ночки. «Веселая была ночка!» — воскликнул, облизываясь, один, и другой подтвердил, каждая из этих 7 стоит 2. Одна, правда, подкачала. Совсем ледащая была, но за компанию и она сошла, так что повезло вам, мужики с соседками. Цените свое везение, если можете, конечно. «Лучше бы не могли», — возразил первый. «Нам больше достанется». Из глубины отозвалась жена доктора. «Нас уже не 7». «Одна сбежала, что ли?» — с хохотом осведомился тот. «Нет, не сбежала. Умерла». «О, черт! Ну так вам придется в следующий раз из-за нее постараться. Вы немного потеряли. Она совсем ледащая была», — сказала жена доктора. Несколько сбитые с толку посланцы не нашли, что ответить на это. Только что прозвучавшие слова показались им совершенно неподобающими, и один по зрелом размышлении пришел к выводу о том, какие же все-таки женщины в сущности суки, потому что нехорошо так говорить про свою же подругу, тем более покойную, только потому что у той были сиськи не на месте и зад стесанный. Жена доктора смотрела как неуверенно. Движениями своими, напоминая заводных кукол, переминаются они в дверях. Она их узнала. Все 3 насиловали ее. Наконец один стукнул палкой в пол. «Пошли, ребята!» Снова стук. И предупреждение. «С дороги, с дороги!» Постепенно затихавшие в глубине коридора. Затем вновь тишина и неразборчивый шум голосов. «Это женщины 2-й палаты!» Получали приказ явиться после ужина. Снова стук по каменным плитам и «С дороги, с дороги!» 3 фигуры проплыли мимо двери. Исчезли. Жена доктора, рассказывавшая на ночь сказку косоглазому мальчику, встала, подняла руку и бесшумно сняла с гвоздя ножницы. Сказала мальчику: «Потом да расскажу, что там дальше было». В палате никто не спросил ее, почему она так пренебрежительно отозвалась о той, которая не спала ночами. «Через сколько-то минут разулась», — сказала мужу, — «я скоро приду». Еще минут через 10 показались в коридоре женщины из 2-й палаты, их было 15. Кое-кто плакал. Шли они не цепочкой, а группами, связавшись с полосами какой-то материи, надо полагать. Простыню разорвали. Когда они миновали дверной проем, жена доктора двинулась за ними следом. Никто не заметил ее. Женщины знали, что их ждет. Творившееся в 3-й палате ни для кого не было секретом, да и нового в этом тоже ничего не было. Надо думать, так повелось от начала времен, спокон веку. В ужас их приводило не само насилие, а разнузданное бесстыдство, свальный грех, ожидающий их ночи, когда 15 женщин распнут на койках и на полу, и мужчины, сопя и фыркая, как кабаны, будут переходить от одной к другой. Страшнее всего, если я вдруг испытаю наслаждение. Вот какая мысль мелькнула в голове одной из них. Когда вошли в коридор, ведущий в пункт назначения часовой еще издали оповестил своих. «Идут, идут, я их слышу». Быстро убрали перегораживавшую дверь кровать, и женщины по очереди стали входить в палату. «Ой, сколько же вас!» — воскликнул счетовод и принялся за радостный подсчет. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Все. Устремился вслед за последней, на ходу запуская жадные руки ей под юбку, приговаривая: «Это моя, это мне. никому не отдам. Смотрины на этот раз устраивать не стали. Обошлись без предварительной оценки физических данных. В самом деле, если всем уготовано одно и то же, зачем сравнивать претенденток по росту, бюсту и объему бедер? Только время терять, да расхолаживаться. Женщин уже поволокли на койки, уже срывали с них, как попало, одежду, и вскоре не замедлили раздаться привычные плач, мольбы, вопли, на которые отвечали, если отвечали одинаково, захочешь есть, раскинешь ноги. И женщины повиновались, а кое-кому из них приказывали за щеку взять, вот как той, которая сидит на корточках меж расставленных коленей главаря, и молчит, разумеется. Жена доктора, войдя в палату, неслышно проскользнула по проходу, хотя предосторожности эти были излишни. Никто бы не услышал, даже если бы она гремела деревянными башмаками, и наткнись на нее какой-нибудь слепец, почуявший рядом женщину. Она в худшем случае разделила бы судьбу остальных. Не более того. Потому что в этой вакханалии нелегко заметить, что к 15 присоединилась 16-я. Кровать главаря, как и прежде, стояла в глубине палаты, где высились штабеля коробок и ящиков с продовольствием. Соседние койки были отодвинуты подальше. Главарь, судя по всему, любит простор и терпеть не может натыкаться на товарищей по несчастью. Что ж, так проще убить его. Медленно продвигаясь по узкому проходу, жена доктора не сводила глаз с того, кого наметила себе в жертву. Следила за его движениями, видела, как под наплывом приятных ощущений он откинул голову, будто подставляя ей горло. Крадучись, она подошла совсем близко, обогнула кровать, остановилась у него за спиной. Слепая продолжала свое дело. Жена доктора медленно подняла ножницы, чуть разведя лезвие, чтобы удар получился двойным. В этот миг, последний свой миг, слепец почувствовал ее присутствие, но приближение оргазма увело его из мира привычных реакций. «Не успеешь», — подумала жена доктора и резко опустила занесенную руку. Двойной клинок, направленный со всей силы, глубоко вонзился в горло. Повернулся вокруг собственной оси, рассекая хрящи и соединительную ткань, прошел дальше, покуда не застрял в неподатливых шейных позвонках. Скрик был едва слышен. Да и вообще, почти неотличим от утробного стона или хрипа, звукового, так сказать, сопровождения эякуляции. Какие уже не раз звучали в палате, а может, это он и был? Ибо одновременно с тем, как кровь толстой струей ударила слепой в лицо, в рот ей судорожными толчками пошла сперма. И слепцов встревожил не этот крик или хрип, а женский вопль, не похожий на те, которых они наслушались вдоволь. Слепая не понимала, вопила, что происходит, откуда кровь, в ужасе от того, что, может быть, бессознательно, безотчетно, сама не зная, как это вышло, осуществила мысль, невольно приходившую ей в голову раньше, то есть сомкнула челюсти. Слепцы бросили женщин. Ощупью стали пробираться ближе. Что стряслось? Чего так орешь? Но чья-то рука вдруг зажала ей рот, и голос шепнул на ухо: «Молчи!» А потом ее мягко оттащили назад: «Молчи!» — повторил голос, женский голос, и это немного успокоило ее, если это вообще возможно в таких обстоятельствах. Вышедший вперед щитовод и до трупа, навзничь лежавшего поперек кровати, дотронулся первым, ощупал его и... «Он мертвый?» — определил. Голова была закинута за дальний край койки, и кровь еще хлестала из раны. «Его убили!» — воскликнул он через минуту. Слепцы замерли, не веря своим ушам. «Как убили? Кто убил?» «У него вся глотка перерезана. Это, наверное, та сучка, что была с ним. Надо ее найти. Слепцы вышли из столбняка.